Точность межличностной перцепции. Этот вопрос связан с решением более общей теоретико-методологической проблемы. Что вообще означает точность восприятия социальных объектов? При восприятии физических объектов мы можем проверить точность восприятия, сопоставив его результаты с объективной фиксацией, измерением некоторых качеств и свойств объектов. В случае познания другого человека — впечатление, полученное о нем воспринимающим субъектом, не с чем сопоставить, так как отсутствуют методики прямой регистрации многочисленных качеств личности другого человека. Конечно, определенную помощь могут в данном случае оказать различные личностные тесты, но, во-первых, не существует тестов для выявления и измерения всех характеристик человека, следовательно, сопоставление, если возможно, то только по тем характеристикам, для которых существуют тесты. Во-вторых, как это уже отмечалось, тесты нельзя рассматривать как единственный инструмент исследования личности, поскольку им присущи те или иные ограничения. Ограниченность тестов, связанная как с ограниченным репертуаром замеряемых характеристик, так и с их общими познавательными возможностями, порождена тем, что в них фиксируется и измеряется то, что задано экспериментатором, а не то, что есть на самом деле. Поэтому всякое сопоставление, которое можно сделать подобным образом, есть всегда сопоставление с данными некоторого третьего лица, который, в свою очередь, есть результаты чего-то познания другого человека. Аналогичная проблема возникает и в том случае, когда используется метод экспертных оценок. В качестве экспертов выбираются люди, хорошо знающие того человека, который выступает объектом восприятия. Их суждения о нем, экспертные оценки, сопоставляются с данными субъекта восприятия. По сравнению с тестами, экспертные оценки обладают важным преимуществом. Здесь мы имеем дело с критерием, практически не лимитирующим выбор параметров межличностного восприятия. Жуков, 1977, страница 31. Как это имеет место в случае применения тестов? Эти экспертные оценки играют роль того внешнего критерия, который представляет собой объективные данные. Но и в этом случае мы по существу имеем вновь два ряда субъективных суждений — субъекта восприятия и эксперта, который тоже выступает субъектом восприятия, и значит, его суждения отнюдь не исключают элемента оценки. Разновидностью экспертной оценки можно считать методику ГОЛ — групповая оценка личности, когда характеристика человека получается путем взаимного опроса по определенной программе всех членов группы, которой принадлежит данный человек. Дискуссионным является вопрос о том, как в ГОЛ интегрируются индивидуальные мнения участников опроса и вообще в какой мере полученная статистическая совокупность мнений может быть интерпретирована как показатель точности восприятия. Кузьмин, Семенов, 1977. Тем не менее, и тесты, и экспертные оценки в определенных случаях принимаются в качестве внешнего критерия, хотя их применение не снимает основной трудности. Эта трудность — отсутствие возможности проверить точность восприятия другого человека путем прямого сопоставления с данными объективных методик. Заставляет искать иные подходы к самому пониманию проблемы и путям ее решения. Один из таких путей — осмысление всей совокупности помех, стоящих на пути межличностной перцепции. К таким помехам могут быть отнесены все рассмотренные механизмы, эффекты, возникающие в этом процессе. Конечно, знание того факта, что впечатления о человеке категоризуются в основном на основе прошлого опыта или что при формировании их действует эффект первичности, косвенным образом помогает в установлении неточности межличностного восприятия. Однако знание этих механизмов может лишь указать на факт такой неточности, но не помогает в определении меры ее.